Глава 11. Предгорная дорога и прилегающие земли. Укрощение строптивых. Начинаем передачу «Жести недели». Всех заранее поздравляю. Новый год на носу. Я уже сделал подарок коллективу, выбрал момент и заказал каналам итальянскую кофеварку «Gaggio Deco». Профессиональную. Из числа тех, что стоят в барах. Здоровенная красная пафосная хрень из нержавейки с двумя сосками. Чудовище, в которое кофе заряжают ситечками на длинных ручках. Насадил, повернул, прибор злобно так сказал «пш-ф-ф-ш» и готово. Кофе ароматно парит на весь форт. Наверху поддон с чашечками-блюдцами. Курирует мегаприбор уроженцы солнечной Сицилии. Кому же еще, как не владельцам кофейни в Палермо, с такой бедой работать? Непроизводительный заказ, скажете? Баловство? Да ну вас к черту! Не все же топливо с патронами да повседневку таскать. Что-то и для души надо. А тут... мимо проходишь, и сразу в самооценке появляется что-то базово-цивильное. Возможность отдохнуть вечерком с чашечкой столь сложно сварганенного кофе, сидя посреди неизведанных просторов нового материка, приятный контраст. Вообще-то я их две штуки взял, ибо весит одна ровно 60 кил. Продам кому-нибудь одну. В выступе между длинной северной стеной и главной башней в уютном уголке под полотняным навесом стоят несколько плетеных кресел, пара столиков, летнее кафе, да и только. Это дорогого стоит. Итальянцы притащили и поставили старый кассетный магнитофон. Надо же, в Европах порой и такое сберегается. И вот представьте, под челентано, да с горячими чашечками, иногда, страшно сказать, с ложечкой пятизвездочного бальзама. Каждый вечер посиделки под хмурым небом молодой планеты. Иногда даже звезды видно. Вот только стволы привычно под рукой. И это все смазывает. Осталось 4 дня до главного русского праздника. Самое время снежинки вырезать, роли заучивать и подарки собирать. А настроения нет, проблемы мешают. Как-то вот не до танцев. Надоело мне это поножовщина. Податься бы на Волгу, поиграть топоришком. Несколько дней назад сообщил мне грустный гоблин, очевидно выучивший фильм «Александр Невский на зубок». Сложно представить ситуацию, в которой эти слова прозвучали бы более актуальным сигналом. Действительно, надоело. Постоянная пальба, тревоги, ожидание удара. Все это очень мешает. Дел до черта. Ну ничего. Парням недолго осталось ждать. Через 3 месяца с первым же рейсом Клевера Лунёвы с Сомовым укатят в Россию. Плановая ротация. На замену им приедет монгол с группой Эриха. Опытных бойцов у меня станет больше. Правда, ни Мишка, ни Костя уезжать отсюда не хотят. Но делать нечего. Есть категорический приказ Сотникова. Они ему там нужны. А пока сталкеры пытаются прервать череду эпизодов фронтирной войны любыми способами. Неделю назад ко мне пришел Кастет. Я в столовой сидел, задержался с обедом. «Федя, отпусти в поиск! Не томи природу!» — сходу бросил он, не дожидаясь, когда великий стратег оторвется от тарелки с борщом. «Итога хочется! Результата! Не приносим пользы! Локалки будем искать! У нас наметки есть! Ну и романтика! Без того никак!» С трудом переключившись со вкусного варева и одновременного изучения очередных РДО, я поднял голову и спросил. «Что надумал-то?» «Да мы вместе надумали. В окрестностях нет ничего, сам знаешь. Надо бы подальше пробежать». «Знаю. Мужики 4 дня с 2 индикаторами болтались на лодках по заливу, в разных местах высаживаясь, по берегам и заглубляясь в поисках до километра. Пусто. Никаких результатов. Если что и было, то полканы все выгребли. Недаром они тут до нашего появления шастали». «Точнее скажешь или сглазить могу?» «В сглаз не верю. Скажу, конечно. За секвоями хотим посмотреть. Там самое чаще. Пройти поглубже вдоль гряды холмов. Поглядеть у подножий. Я не стал спрашивать о причинах такого выбора. Сталкерам видней. Хорошо. Даю 2 дня. 2? Вот и ладушки, обрадовался комсталк. Вот что интересно. В русских секторах платформы 5 сформировался другой сталкер. Сталкер Стругацких, продукт потребления советской столичной интеллигенции, обожающий фильмы Рязанова и Окуджаву. Он рефлексивен, мрачен, сам не понимает, что тут делает, не считая момента коммерческого, который, впрочем, не очевиден. Типичный скрытнократ, как можно перевести сам термин, без выраженного мужского. По большому счету, это какой-то неудачник, безобидный и бесполезный изгой, не способный стать даже обличителем общественных язв, на что краем как бы и претендует. Сталкеры из знаменитых игр и книжных штамп-пирамид, пуберантные прыщавые романтики виртуального типа, сломающимися в примитивных гитарных песенках голосами, либо переростки импотенты лет под 30, стремящиеся исключительно к личному охабариванию и готовые зомбически идти на зов пресловутого монолита. Они годами с великим трудом передвигаются по 20-километровой зоне, усланной гильзами да костями, и все никак не могут запомнить годных путей, как и правил выживания. Всегда готовы стрелять по сокамерникам, отчего мрут как мухи. И еще, они слишком лично жадные. Общаться с таким не хочется. Сталкер платформы есть социально адаптированный человек, постоянно востребованный разведчик и добытчик по призванию, истинно отдающий свою жизнь общественному. У гоблинов до сих пор никакого собственного жилья нет. Они любят женщин, а женщины их. Они мечтают, а пора бы завести ребенка. Ждут футбольных матчей, а ищут не врагов и монстров, а автокран и токарный станок. Их не надо стимулировать и подгонять. Лучше просто не мешать. Скупые рефлексии берегутся для редких посиделок в клубе донжона, а уныло гитаре они предпочитают вечерние танцы. Но упаси Господи кого-либо связаться с ними по-взрослому. Наши сталкеры неожиданны для испорченного компьютерными игрушками восприятия. Они настоящие, честные, живые. Простые работники поля, поиска и боя. Дай бог каждому из вас такого друга. Костя сел рядом, стараясь заглянуть в бланки. Что там читаешь? Чего нового? Нового? Ну, из действительно интересного. Сотников у Манилы 2 баркаса купил. У филиппинцев судоверфь в полную силу заработала. На общесоюзной ярмарке представляли. 20-метровые мореходные суда, годны под парус, без движков. По погоде батхи будут перегонять их в Балаклаву, а потом на Волгу. Первый уже у цыган стоит, второй в апреле подгонят. Хороший размерчик. Паруса нам по боку. А вот двигун. Да какие проблемы поставим? Лучше сразу пару. На что их главный взял? Удары. Новый арсенальный вариант и боеприпас к ним. Манили его не дадут, не в добычу. Сначала хотели приборы на базе 45-ки им двинуть. Но главный решил, что на Ганге никого слишком хорошо вооружать не стоит. Хотя за такой калибр... Пока Гюнтер 45-миллиметровый автомат не сделает, никому такую мощу давать нельзя. А боеприпасам сотников их грамотно на крючок садят. Манилу не просто на крюк нанизать. Ушлые ребята. Ушлых смотрящие не любят. А самим делать это сроки и силы. Еще что. Разведка тяжелых вверх по Волге ходила. Лед стоит в 130 километрах от Шпрее. Опа! Зима, бро! А мы тут ташкентим. Крепкий лед. Тонкий, но флот блокирован. Гонта этим воспользовался и зачистил берега наглухо. 6 моторных лодок в Берлин притащил. Сборная солянка, 3 ломаные. Ай, молодец, Гришка, Сам-то что думаешь? Честно? Знаешь, ничего не думаю. Мне своих проблем хватает. Вот так бессовестно, Костя.